Папа, Ася, Ленечка, Мэтр, литературный салон, Флёр д'Оранж, и сказала «да». Не поэтический человек, не герой-любовник и даже не особенно страстный единин любовник, с размаха угодивший в романтическую историю доктор Певцов, был совершенно идиотически счастлив, несмотря на то, что его счастью предшествовали некоторые драматические события. Лиля ничуть не понравилась родителям Павла, хотя Павел решительно не понимал, как может Лиле кому-то не понравиться. «Что же, для тебя уже нет русских девушек?» — сказал отец. «С некрещенной нельзя венчаться, а сожительство без венчания — грех». Павел объяснил, церковный брак считается теперь недействительным. Они с Лилей поженятся гражданским браком. С русской девушкой он бы тоже не стал венчаться. Точно так же зарегистрировался бы в ЗАГСе. «Власть теперь новая, а мы-то старые. Для нас советская бумажка о браке ничего не значит», — сказал отец. Павел передал Лиле просьбу родителей креститься для церковного брака. Но Лиля с такой силой сказала: «Ни за что лучше умру», что он тут же испугался и попросил у нее прощения. «Где были твои глаза?» — сказала мать. «По ней же сразу видно, какая она жадная и хитрая, себе на уме. Почему видно? Как это почему? Потому что жидовка. Мне лицо ее противное, глаза жидовские наглые. Мне в ней все чужое. Так и знаем, мы никогда эту твою Сарочку не признаем». Кодекс 18-го года установил брачный возраст для мужчин — 18 лет, для женщин — 16. «И больше мне ничто помешать не может», — сказал Павел. Павел был преданным, нежным сыном, и необразованность родителей, даже некоторая дремучесть, не мешала ему любить их, считаться с ними. И это «больше мне ничто помешать не может» означало разрыв. Означало, что отныне, несмотря на отсутствие венчания, Павел Певцов в полном соответствии со словами христианского обряда оставил своих родителей и прилепился к жене своей Лиле душой и телом. На Надеждинской, напротив, все прошло замечательно. Лиля была готова к драме и даже к трагедии, но, как все, что было связано с Фаиной, их объяснение превратилось в фарс. Сначала скандал со слезами, криками и рыданиями на груди, а потом праздничный ужин, правда, без жениха. Как сказала Фаина, на нашем свадебном ужине только свои. И действительно, зачем нужен жених на свадебном ужине? Утром Лили с Фаиной были дома вдвоем. Ася в учреждении, Дина в школе, Берон Давидович по делам, Аленечка в институте. Лили ходила вокруг Фаины кругами, ожидая, когда она закончит свои утренние домашние дела, молясь в душе, чтобы ее дела продлились подольше. Она не могла покинуть дом тайком, как предатель, и решила, что прежде объяснится с Фаиной, затем соберет свои вещи и уйдет, а с девочками и Ленечкой потом, позже, когда-нибудь. «Что ты тут все юлишь вокруг меня? Знаешь, что натворила, а теперь юлишь?» — страшным шепотом сказала, наконец, Фаина. «Мне с тобой нужно поговорить, пока мы тут без посторонних ушей». «Мне тоже необходимо поговорить, но вы первая». Фаина уселась напротив Лили, подперев щеку рукой. «Я как мать тебе скажу, Лилька. Выходи замуж по-человечески, а то изгуляешься», — без обиняков начала Фаина. «Я нигде не гуляю», — удивленно пролепетала Лиля. «Гуляешь. Сосед зря на тебя говорить не станет», — отрезала Фаина. «Он ночью на машине приезжает и видит, как ты по улицам бегаешь. Я, конечно, ему сказала, мои девочки ночью спят дома. Но ты смотри, дурная слава вперед тебя пойдет, потом не отмоешься». Лиля опустила голову, как это у Фаины удивительно получается, что она всегда не права, но права. «Фаина Марковна, я как раз хотела. Я хотела попросить вашего разрешения. Можно мне выйти замуж?» «Что же вы не спрашиваете, за кого?» — трусливо сказала Лиля. «За поэтов не разрешаю», — с наслаждением не разрешила Фаина. «Говори подробно, за кого, а уж я решу, можно или нет. Говори, не бойся, или я тебе не как мать». Лиля никогда не думала о ней как о маме, но... Ведь другой мамы у нее никогда не было, и она, совершенно как Ася с Диной, Не то чтобы боялась Фаину.